Ночной дозор. Над фильмом «Ночной дозор» работали все дееспособные компьютерные компании, которые могли балансировать на грани себестоимости. Среди них был и проект «Мы». С марта по июнь 2004 года студия Серебрякова делала 300 секунд спецэффектов. Морфинг инквизитора, превращение актера Савочкина в Алялина, деформацию зрачка Хабенского, комара, наливающегося кровью, ворон, перелетающих от дома к дому, превращение дня в ночь, рендер мостов, самолетов и прочее. За секунду эффектов брали $200-$250. После «Ночного дозора» у Константина Серебрякова и сотрудников его компании была маленькая эйфория. Отнюдь не денежная. «Я понял, что мы прорвались. Мы это сделали. Был большой успех. Успех наш и кино вообще». Но не все шло так гладко. Летом после «Дозора» у студии случился провал. Рабочий простой вызвал финансовый кризис. В это время Константину Серебрякову пришлось расстаться с большинством сотрудников. Только ближе к осени пришел новый заказ – фильм «С матовой удочки», где проект «Мы» работал со спецэффектами в одиночку.